Мулы, негры, деревянные хижины, такие же унылые и тусклые, как песчаная почва, на которой они построены. Сонная деревенька на берегу речушки, забытого отпрыска Миссисипи. Железная дорога не ближе, чем в 25 милях. А следом буксирный пароход Молли Эйбл, подталкивающий цветок хлопка, как жирная надутая гусыня несмышленого глупого гусенка. Для жителей городов, плантаций и деревушек, расположенных на притоках Миссисипи и Огайо, театр типа «Цветок хлопка» давно уже не был новинкой. С 1817 года, когда первый, разумеется, довольно примитивный, плавучий театр совершил турне по реке Камберленд, каждый такой театр был желанным и почетным гостем. Для фермеров и крестьян Среднего Запада, мелких, белых и чернокожих плантаторов Юга, плавучий театр был олицетворением красочности и романтики, и веселья. Ему случалось останавливаться в глухих, заброшенных, как могильные склепы, местечках, куда никогда не долетал пронзительный вой пароходной сирены, и даже деревнях, жителям которых никогда прежде не случалось бывать на театральных представлениях. По-детски доверчивые, они не умели отличить реальность от вымысла и принимали за чистую правду и комические, и героические эпизоды, ту любовь и те приключения, которые разыгрывались перед ними. Простодушие это иной раз доставляло труппе «Цветка хлопка» немало неприятностей. Первое лето, проведенное Магнолией на «Цветке хлопка», протекло как волшебный сон, лишь слегка омраченный призраком осени, с которой была связана необходимость возвращения в Фивы и возобновления обычной и скучной жизни. Девочка чувствовала себя Золушкой на балу и дрожала при мысли о том, что часы неизбежно пробьют 12. С каждым годом магия реки притягивала ее все более властно, и беспечная легкость кочевой жизни захватывала все сильнее. И с каждым годом миссис Хоукс и ее дочь проводили все больше времени в плавучем театре. О регулярном посещении школы не могло уже быть речи. Чтобы Магнолия не осталась круглой невеждой, Портинди решила использовать собственный педагогический опыт и стала учить ее сама. Эти уроки почти всегда заканчивались дурным настроением, слезами и бесконечными упреками. 9 и 7, говорят тебе! Да нет же, 56 быть не может уж хотя бы потому, что ты только что сказал мне, что 8 и 8 — 56. Пожалуйста, смотри в книжку, а не в окно. Маджи Хоукс права, мне кажется иногда, что ты просто-напросто идиотка. Магнолия хмурилась. «Мне нисколько не интересно, сколько будет 9 и 7, — отвечала она. «Элли тоже не знает этого. Я ведь спрашивала ее. Она сказала, что у нее никогда не бывает ничего по 9 штук сразу, а тем более по 9 и 7. Элли — самая прекрасная женщина, за исключением Джули, впрочем, и меня, когда я улыбаюсь. Кстати, я вовсе не Маджи Хоукс». «А кто же ты в таком случае? Если вы еще раз позволите себе говорить со мной таким тоном, юная леди, я вас непременно высеку!» «Я Магнолия. Магнолия. Фамилия должна быть очень-очень красивая. Ни в коем случае не Хоукс». Магнолия жестом пыталась показать, как красиво должна быть ее будущая фамилия. Что касается географии, то Магнолия скорее не учила ее, а, если можно так выразиться, переживала. Плавая по рекам, она тем самым изучала родную страну. Она изучала также живущих в ней людей. Девочка узнала многое. Всевозможные легенды, негритянские песни, голоса птиц, штурманские правила, изрядное количество ругательств, нравы закулисной жизни и репертуар театра, в котором были Истлин, Тайны леди Одли, Бури и солнце, Испанские цыганки, Мэткеп Марджери и хижина дяди Тома. Да, то были чудесные дни. Они были бы, конечно, еще чудесней, если бы не Портини, женщина с каменным сердцем, считавшая своим долгом следить за тем, чтобы ребенок был сыт, опрятно одет и спал достаточно часов в сутки. Правда, внимание Парти Н то и дело отвлекалось от Магнолии. Без тени смущения миссис Хоукс вмешивалась решительно во все, а надзор за поведением и нравственностью команды Молли Эйбл она просто вменила себя в обязанность. Никто не мог безнаказанно выкурить последнюю трубку или в задумчивости поплевать в реку. Благодаря этому Магнолия пользовалась на воде значительно большей свободой, чем на суше. На всех реках утвердилось мнение, что цветок хлопка — театр, где царят дисциплина и порядок, прекрасно ведется хозяйство и что кормят на нем превосходно. Рассказывали также, что за кулисами и на дверях каждой уборной красуется надпись: актрисам выходить на палубу в капотах строго воспрещается, и что служащие на цветке хлопка, уличенные в пьянстве, немедленно получают расчет, и что, наконец, супруга капитана Энди Хоукса — сущая чума. Все это, впрочем, была чистая правда. Жизнь Магнолии представляла собой очаровательную смесь безалаберности и порядка, реального и вымышленного. Плавучий театр стал для нее родной стихией, и только благодаря Портинье артистам труппы не удалось окончательно испортить Магнолию. Миссис Хоукс не могла попасть в такт лениво-безалаберному ритму жизни плавучего театра. Это было ясно даже Магнолии. В первую же неделю первого путешествия она слышала, как мать ее спрашивала Джули: «Который час?» Миссис Хоукс бегала с одного конца парохода на другой, поглощенная какими-то делами. Джули полулежала в низком кресле, задумчиво смотрела на желтоватую и бурную воду Миссисипи. «Не все ли равно?» — произнесла она своим глубоким и томным голосом, не подняв даже глаз на жену капитана. В этих четырех словах заключался весь божественно беспечный символ веры, театральный труп. В некоторых городах плавучий театр останавливался только на один вечер. В других стоял по неделям. Были и такие, куда он возвращался из года в год, и где благодаря этому стал добрым старым знакомым. Его встречали радостно и провожали с искренним сожалением. Плавучий театр редко путешествовал по ночам. Вот почему команда буксирного парохода «Молли Эйбл» вела беспрестанную войну с артистами «Цветка хлопка». Покончив с дневной работой и зная, что им придется встать с рассветом, матросы ложились спать рано. Завтрак подавался им в половине пятого или в пять. Актеры же ложились не раньше 12 и даже часа, а завтракали в 9. Они постоянно жаловались на то, что буксир и его команда мешают им спать по утрам своими свистками, гудками, грохотом, громкими криками и отчаянной возней. Команда буксира, в свою очередь, высказывала неудовольствие по поводу того, что ей приходится засыпать под шум расходящейся публики и полуночные разговоры актеров. Нервы же участников спектакля, разумеется, бывали слишком возбуждены, чтобы они могли разойтись по своим спальням тотчас же после окончания представления. «Проклятые комедианты!» — ворчали члены экипажа, пытаясь заснуть. «Мерзкие горлодеры!» — возмущались актеры, разбуженные на заре. «Они так стучат и голдят, потому что просто не умеют говорить по-человечески!» Эта вражда вносила некоторую остроту в атмосферу, которая без этого могла бы показаться несколько пресной. За исключением репетиций и спектаклей, в которых она, разумеется, не участвовала, жизнь Магнолии была тесно слита с жизнью артистов. Как для них, так и для нее плавучий театр был родным домом. В нем они ели, спали, работали. Они обязаны были вовремя завтракать, обедать, ужинать, репетировать и давать спектакли. Все остальное нисколько не касалось их. Завтрак подавали в 9 часов утра. Поскольку за этим следила партия Н, об опозданиях не могло быть и речи. По утрам артисты выглядели, скажем, менее эффектно, нежели вечером. Тот, кто смотрел накануне вечером спектакль и восхищался Элли, иначе говоря, мисс Ленорой Лавери, в роли златокудрой, прекрасной и невинной Бесси, которая, как выяснилось в последнем акте, вовсе не дочь дровосека, а леди Кларисса Треулани, тот, по всей вероятности, был бы несколько разочарован, увидав ее утром в столовой цветка хлопка. Детски наивный взгляд ее больших голубых глаз, придававший ей на сцене необычайную привлекательность, объяснялся сильной близорукостью, из-за которой в обыденной жизни она принуждена была носить очки в серебряной оправе. Ей утренний туалет, хоть и не без претензии на изящество, отнюдь не отличался свежестью и чистотой. Из-под шелкового чепчика, украшенного кружевами, торчали папильотки. Несмотря на некоторую неряшливость и своеобразие туалета, она все же была бесспорно и очаровательна, и красива. Муж ее в частной жизни Шульцы, а по сцене Гарольд Уэстбрук, играл героев-любовников и исполнял обязанности режиссера. Это был довольно застенчивый и молодой человек, носивший очень узкие брюки и высокие, всегда слишком широкие воротнички. Партии Н, тоже в чепчике, из-под которого тоже торчали папильотки, и который сильно смахивал на боевой шлем, разумеется, являлась в столовую раньше всех, и первой усаживалась за свой небольшой стол. Так, должно быть, сидела она за учительской кафедрой в Новой Англии, поджидая мальчишек, задержавшихся из-за холода или других менее уважительных причин. Магнолия была из тех детей, для которых завтрак не представляет никакого интереса. Будь на то ее воля, она никогда не ела бы вовремя. Большей частью она появлялась в столовой одной из последних. На черных волосах ее сверкали капельки воды, попавшие на них во время умывания, а глаза горели нетерпением поскорей поделиться с кем-нибудь очередными новостями. «Док говорит, что за нами идет грузовой бот, а на нем крохотный ребеночек. Ну, не больше, чем пей молоко. Кукла. Док говорит, что ребеночек этот родился на боте и клянется, что ему не больше недели. Как мне хочется, чтобы они остановились где-нибудь по... Ешь поджаренный хлеб с яйцом. Я не хочу яйца. Ешь!» Энди опаздывал еще больше, чем Магнолия. Он ел быстро и рассеянно. Пока он пил кофе, его быстрый ум поспевал всюду, и можно было только удивляться тому, что его маленькое упругое тело остается более или менее неподвижным, а не уносится вслед за его мыслями в рубку, в машинное отделение, в город и даже к следующей пристани. Кончал он завтракать всегда первым и тотчас же вставал из-за стола, поглаживая на ходу бачки. Вовремя или с опозданием, но всегда вместе появлялись Джули и Стив. Стиву при его высоком росте приходилось сильно нагибаться, чтобы не ушибиться о поперечные балки, которые, как вы помните, были расположены очень низко. И Джули, и Стив оба были артисты на характерные роли. Джули большей частью играла авантюристок или старших сестер. Это была очень талантливая и тонкая актриса, несомненно, лучшая в труппе. Порою, когда она смотрела на малоосмысленную, невыразительную игру Элли, что-то похожее на презрение пробегало по ее выразительному лицу. Стив играл злодеев, и настолько плохо, что всегда сидел бы без работы, если бы не Джули. Он был высок, белокур и почти совершенно лишен художественного чутья. Его добродушное спокойствие, светлые волосы и доверчивые синие глаза делали неправдоподобными совершаемые им злодейства. Джули натаскивала его с неиссякаемым терпением. Со временем он стал играть лучше. Но все-таки оттенки, акценты так и остались совершенно недоступны ему. Джули и Стив очень любили друг друга. Остальные актеры иногда поддразнивали их. Очень редко, впрочем, ибо влюбленные выслушивали такого рода шутки не слишком благосклонно. Отношения между ними были вообще таковы, что посторонний человек чувствовал себя в их присутствии немного неловко. Когда они смотрели друг на друга, между ними пробегал какой-то ток, который невольно ощущался и третьим лицом. В глазах Джули, глубоко посаженных и совсем черных, было какое-то особенное, непередаваемое словами выражение. Магнолия любила смотреть в их нежную и бездонную глубину. Однажды девочка видела, как они целуются. Это было на палубе в темноте. Стив долго держал в своих объятиях Джули. Они молчали. Ее хрупкое тело как будто слилось с его высокой фигурой. Глаза Джули были закрыты. Когда он, наконец, отпустил ее, она выглядела совершенно отрешенной. Затуманенный взгляд не отрывался от любимого. Вскоре они заметили рядом с собой маленькую девочку, которая была настолько поражена, что не могла двинуться с места. Джули тихонько рассмеялась. Она не зарделась от стыда, нет, но ее бледные щеки сделались на тон теплее и ярче, как янтарь, сквозь который вдруг стало просвечивать золото. И без того большие глаза ее стали огромными. «Почему вы такая смешная?» — спросила Магнолия. Эта маленькая особа вообще отличалась прямолинейностью. «Смешная?» — отозвалась Джули. «Да, от любви», — просто сказала Джули. Магнолия не поняла смысла ее слов, но запомнила их. Кроме инженю Элли, первого любовника Шульцы, характерных актеров Джули и Стива, были еще мистер и миссис Минс, Фрэнк и Ральф. Мистер Минс играл банкиров, скряг, старых охотников и иногда простаков. Его жена исполняла роли знатных вдов, матерей, дуэний и кумушек. Фрэнк и Ральф были на вторых ролях. Элли и Шульцы обедали за одним столом с Хоуксами, остальные за длинным столом в середине. У Джули была обезьянка, которую она купила в Новом Орлеане у какого-то смуглого матроса с серьгой в ухе, только что вернувшегося с экватора. Она часто приносила зверька в столовую, держала его все время на руках и кормила с собственной тарелки. Кроваткой обезьянки служила старая муфта, из глубины которой выглядывала ее мордочка, похожая на личико старого-престарого ребенка. Темные глаза обезьянки были всегда печальны. «У каждого порядочного человека пропадает аппетит», ежедневно заявляла Партиен, «при виде того, как она ест из одной тарелки с этой отвратительной крысой». «Что ты, мама? Да ведь это вовсе не крыса, это обезьянка. Ты сама отлично это знаешь. Джули говорит, что Шульце может привезти мне такую же, если я пообещаю хорошенько заботиться о ней». «Пусть только попробует», — резко оборвала Партинье размечтавшуюся дочь. О приближении плавучего театра возвещал вой сирены, которой капитан Энди гордился. И действительно, звук, издаваемый ею, был так громок, что его слышно было за целых 5 миль. Когда плавучий театр приближался к пристани, выстроившиеся на палубе музыканты начинали свою программу. К 11 часам утра они надевали ярко-красные куртки с великолепными золотыми галунами и медными пуговицами. Обычные будничные брюки, составлявшие нижнюю часть костюма, по эстетическим представлениям были неприемлемы для Магнолии. Контраст между этими брюками и ярко-красной, расшитой золотом курткой, был разителен. Несуразность костюма особенно бросалась в глаза при взгляде на барабанщика, голова которого, в отличие от других музыкантов, была увенчана непростой шапкой. а внушительных размеров и придававший ему свирепый вид черный, косматый, правда слегка потертый, меховой папахой, удерживаемый с помощью ремешка, который застегивался под подбородком. Барабанщик Пит работал в машинном отделении. Он вылезал оттуда в последнюю минуту, весь покрытый сажей, хватал барабан, на ходу застегивал куртку и моментально превращался из невзрачной вороны в ту яркую птицу, которую называют кардиналом. Состав оркестра был таков. Два рожка, кларнет, труба, альт, особенно нравившийся Магнолии. Умпа-умпа-та-та-та, умпа-умпа-та-та-та, литавры и большой барабан. Когда город спускался к самому причалу, музыканты, они же команда на Молли Эйбл, ничего не имели против исполнения своих обязанностей. Но если город находился на расстоянии мили или даже больше от места стоянки плавучего театра, и оркестру приходилось долго шагать по пыльной дороге, концерт превращался для музыкантов в настоящую пытку. Расстегнув куртки, сняв шапки, обливаясь потом, тащились они, изнемогая под тяжестью инструментов. Перед тем, как войти в город, музыканты застегивали куртки, утирали пот с лица, надевали шапки и выпрямляли усталые плечи. Ноги в серых, коричневых и черных брюках начинали двигаться в такт музыки. Из утомленных, забитых, унылых работяг они превращались в каких-то романтических героев. Барабанщик гордо выпячивал грудь и вызывающе поднимал голову и плечи. При появлении музыкантов в окнах гостиниц показывались женские лица. С сильно бьющимися от восторга сердцами дети гурьбой высыпали из школ. Приказчики в черных сатиновых фартуках и клеенчатых нарукавниках выходили на порог лавок. Хозяйки бросали свои кастрюли и спешили к окнам. Бездельники выбегали из кафе и, разинув рты, щурились на солнце. Громкая и радостная музыка пробуждала маленький городок от летаргического сна. И в течение часа он жил яркой жизнью. Даже старые, заморенные, искусанные мухами лошади двигались по улицам как-то бодрее. В их потухших глазах появлялся блеск, и они весело прядали ушами. Выискав самое людное место на главной улице, оркестр останавливался и давал концерт. Лучи полуденного солнца сверкали на блестящей поверхности медных инструментов. Капитан Энди никогда не уходил с парохода вместе с музыкантами, но в городе он всегда оказывался одновременно с ними. В этом было нечто таинственное. Можно было подумать, что он переносится в город по воздуху, но тот факт, что к началу концерта он бывал тут как тут, неоспорим. В синей куртке, измятых полотняных брюках, в белой парусиновой фуражке с кожаным околышем, веселый, взволнованный, оживленный, блестя глазами, он стоял подле музыкантов и теребил свои бачки, а в руках обыкновенно держал пачку афиш. После того, как оркестр исполнял несколько веселых номеров, капитан Энди произносил речь. Он умел и любил говорить. Что-то очень привлекательное было в его стройной маленькой фигурке, а остроумные шутки часто вызывали громкий смех. «Бесподобная труппа! Такой труппы на реке еще не было! Замечательные декорации и костюмы! Мисс Ленора Лавери! Необыкновенный талант! Только что имела колоссальный успех на Востоке! После спектакля концертное отделение, пение и танцы! «Спешите покупать билеты!» По окончании речи оркестр снова начинал играть. Протискиваясь через толпу, капитан Энди с необыкновенной быстротой раздавал направо и налево театральные афиши, здоровался со случайными знакомыми, гладил мимоходом по щеке какую-нибудь детскую мордашку и все время во всеуслышание расхваливал назначенное на вечер представление. Через полчаса оркестр, не переставая играть, пускался в обратный путь. В 4 часа на цветке хлопка подавали обед, который обычно проходил оживленно. Перед обедом и непосредственно после него артисты принадлежали себе и могли заниматься чем угодно. Им часто приходилось шить себе новые костюмы или переделывать и подновлять старые. Злостная авантюристка, строившая на утреннем спектакле всевозможные козни, мирно штопала носки своего супруга. После обеда многие уходили в ближайший городок погулять или купить что-нибудь, катушку ниток, мятных лепешек или зубную щетку. Беспечные актеры редко действовали по заранее обдуманному плану. Иногда, особенно весной, они бродили по лесам, любуясь молодой, распускающейся зеленью, удили рыбу, правда, кроме пескарей им редко что удавалось поймать. В жаркие дни много купались. Для большинства из них вода была почти родной стихией. Все они были веселые и никогда не унывали. Почти каждый из них играл на каком-нибудь инструменте – на рояле, скрипке, флейте, банджо или на мандолине. Около 6 часов вечера в плавучем театре начинало чувствоваться легкое волнение. Казалось, электрический ток пробегал с одного конца судна на другой. Из леса, из города, с набережной возвращались артисты. Они сновали в проходах, входили в свои уборные, выходили на сцену. Несмотря на долгие годы работы, пульс каждого артиста перед началом спектакля бился учащенно. Слышались звуки настраиваемых инструментов. Когда половина публики была уже в сборе, музыканты давали небольшой концерт на верхней палубе. Музыка частенько прерывалась звуками сирены. Дневной спячки как не бывало. На сцене устанавливались декорации. Раздавались крики: «Поднимай выше! Спусти! Отодвинь назад! Ближе!» Наконец наступали сумерки. Док начинал зажигать в зрительном зале керосиновые лампы со сверкающими металлическими рефлекторами. Магнолия особенно любила этот час. Она радовалась шуму, яркому свету, музыке, толпе, и как раз в это время она должна была идти спать. В продолжении первых месяцев их жизни на воде между миссис Хоукс и Магнолией происходили по этому поводу ежедневные стычки. Сначала миссис Хоукс неизменно одерживала победу. «Позволь мне посмотреть только первый акт, тот, где Элли так громко кричит». «Ни за что! Ну, хоть дождаться, пока поднимется занавес. Если вы сейчас же не отправитесь в постель, сударыня, я не отпущу вас завтра с доком в разбойничью пещеру. Это мое последнее слово!» Рассказы дока из жизни речных пиратов, хоть и жуткие, доставляли Магнолии удовольствие, от которого мурашки то и дело пробегали по спине. В поисках следов кровавых преступлений они совершили ряд экспедиций по всему берегу между Малым Египтом и Луизианой. Лежа в постели с широко раскрытыми глазами, девочка пыталась уловить слова диалога, доносившегося с балкона и, как правило, отличавшегося необыкновенной наивностью. Зрители смотрели с неослабевающим вниманием такие пьесы, в которых воспроизводились все основные человеческие чувства – ненависть, любовь, месть, отчаяние, надежда, радость, ужас. «Вы будете еще валяться у меня в ногах, моя гордая красавица! Никогда! Я скорее умру, чем приму помощь от человека, руки которого обогрены кровью!» Однажды, руководимая, несомненно, материнским инстинктом, Портинья тихонько пробралась в комнату Магнолии и к своему великому ужасу нашла клетку пустой и птичку упорхнувшей. Девочка ухитрилась открыть замок, который миссис Хоукс считала абсолютно надежным, и пробралась на верхнюю палубу, находившуюся как раз над ее комнатой. Оттуда она пролезла на узкий и шаткий выступ, едва защищенный низкой загородкой, стоя на котором можно было смотреть из окна на сцену. У этого-то окна в платке, накинутом поверх ночной сорочки и в ночных туфлях, и нашла ее миссис Хоукс. В довершении несчастья Магнолия была не одна, а в обществе нескольких ободранных мальчишек, которые, не имея денег, чтобы заплатить за удовольствие, ухитрились пробраться на это, правда, несколько опасное, но зато бесплатное место. Однако запрет присутствовать на спектаклях был постепенно отменен. Миссис Хоукс поняла, что в плавучем театре девочку невозможно воспитывать, как в маленьком провинциальном городке. Магнолия никогда не уставала смотреть наивные и кровавые драмы из репертуара «Цветка хлопка». К 13-летнему возрасту она знала все пьесы наизусть и могла бы сыграть все, что угодно, начиная от Симоны Легри и кончая Леной Риверс. Но больше всего любила она наблюдать за публикой. Не отдавая себе отчета в этом, ее детский ум пытливо изучал людей, населяющих родную страну. Впрочем, столь своеобразную публику вряд ли можно было бы встретить в каком-нибудь ином месте. Здесь рядом сидели фермеры, земледельцы, негры, женщины, дети, влюбленные парочки, шалопаи, грузчики, жители лесов и побережий, матросы, профессиональные игроки. Угольные районы поставляли самых грубых и неотесанных зрителей. Актеры побаивались публики из городов Виргинии и Пенсильвании. В местечках на реках Мононгаэлли и Канауа публика устраивала иной раз такие кровавые потасовки, что перед ними бледнели ужасы, разыгрываемые актерами. В половине седьмого берег и пристань бывали обыкновенно усеяны зеваками, нищими и босоногими мальчишками, жаждущими перехватить хоть какие-нибудь крохи от того пиршества, которое было им не по карману. Они с жадностью слушали музыку, любовались ярким освещением, наблюдали за суматохой, словом, ловили все, что долетало к ним из того другого мира, сверкавшего в окнах плавучего театра. От сходней парохода до верхней части обрывистого берега дорога освещалась факелами. Магнолия знала, что это простые керосиновые факелы, и все-таки их дымно-пурпурный свет каждый раз создавал приподнятое настроение. На фоне темных деревьев на темном небе, а также зловещей и загадочной рекой, они действительно производили впечатление какого-то варварского великолепия. Их вид пробуждал в девочке что-то первобытное и дикое, унаследованное от далеких предков. Она, конечно, не сознавала этого и безотчетно любила причудливо пляшущие тени и оживлявшие их языки пламени. В этом слиянии света и мрака скользили, карабкались, неслись человеческие фигуры. Белки у негров казались еще белее. Черная кожа их приобретала оттенок, в котором смешались медь, бронза и красное дерево. Покрытые сажей углекопы и их истощенные жены в платочках, фермеры, мукомолы и дровосеки, рабочие из хлопковых плантаций Теннесси, Луизианы и Миссисипи, мелкие торговцы, разносчики, влюбленные парочки — все, словно по мановению волшебного жезла, превращались в великанов, сказочных принцесс, ведьм, гномов, добрых и злых духов. За маленьким окошком кассы обыкновенно сидел или док, или сам капитан Энди. Впоследствии роль кассирши часто брала на себя миссис Хоукс. У нее были большие коммерческие и административные способности. Все были для нее равны. Черные физиономии, белые лица, загрубелые мозолистые руки, мужчины в блузах, женщины в ситцевых платьях, девочки, мальчики. Ваш билет. У меня только 15 центов. Многие никогда не бывали в театре. Большей частью публика вела себя до странности тихо. Только изредка слышался смех. Только изредка кто-нибудь повышал голос. Попав в плавучий театр, эти люди становились застенчивыми. смотрели на все широко открытыми глазами и по-детски удивлялись всему. Двое матросов из команды буксирного парохода исполняли роль контролеров. После конца первого действия им часто приходилось разъяснять публике, что представление еще не кончилось. «Это только антракт. Через несколько минут вы должны снова вернуться на свое место. Да нет, это еще не конец. Вам предстоит еще много удовольствия». После спектакля начинался концерт. Док, Энди и контролеры прохаживались в антрактах между рядами зрителей и предлагали билеты на концерт стоимостью в 15 центов. Каждый из членов труппы «Цветок хлопка» должен был уметь петь, танцевать, играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, прочесть какой-нибудь монолог, словом, участвовать по мере сил в концерте. Самой напряженной минутой была та, когда оркестр начинал играть, и в керосиновых лампах на стенах убавляли свет. Наступала напряженная тишина. Бледные лица, морщинистые лица, темные, грубые, тупые, наивные, изможденные. Порою поразительно резко выступал в этом полумраке профиль какого-нибудь исхудалого южного пахаря или жителя девственных лесов, как будто уже виденный в какой-то картинной галерее или на иллюстрациях исторической книги. Орлиный нос с тонкими ноздрями, чувственный надменный рот, вызывающий взгляд впалых глаз. Испанец? Француз? Англичанин? Может быть, в нем течет кровь стюартов или плантагенетов? Кто знает, может быть, это отпрыск королевского рода? Может быть, это потомок великих авантюристов? И вдруг поднимался занавес. Музыка внезапно обрывалась. Зрители тотчас же превращались в детей, внимающих волшебные сказки. Перед ними раскрывался чудесный мир вымысла. Быстро развертывались события. Зрители знали, что в жизни все произошло бы по-другому, и все-таки были очарованы и счастливы. Любовь побеждала. Правда торжествовала. Добродетель получала награду. Порок влек за собой кару. Зрители забывали о земле, которую им предстояло обрабатывать, о сборе урожая, обо всех своих житейских делах. Они забывали о шахтах, огородах, конюшнях, скотных дворах, мастерских. Они забывали об изнуряющей работе под безжалостным зноем полуденного солнца, о пронизывающем зимнем холоде, о потрескавшейся коже, о трудных дорогах, о ветре, снеге, дожде, наводнениях. Женщины забывали о стирке, стряпне, о муках, в которых они производили на свет детей, о грязи, усталости, разочарованиях. Здесь было совсем иное. Наслаждение, любовь, страсть. Здесь было тепло, светло, радостно, ярко. Здесь было утоление печалей. Здесь было лето. Здесь было забвение.